Братья и сестры, я прочитаю два текста Святого Писания, которые хочу взять в основу небольшой нашей беседы перед общей молитвой. Буду читать Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 текст. Евангелие от Матфея, 16 глава, стих 18, хорошо известный. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха читаю. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник или как мытарь». Братья и сестры, в общем-то, я эти тексты прочитал для того, чтобы обратить внимание наше на церковь. Я сейчас не о том буду говорить, на чем основана церковь, а вообще Христос сказал о церкви. И здесь же упоминается в втором тексте определенный порядок взаимоотношения верующих, членов церкви друг с другом и с церковью. Я сегодня буду говорить о дисциплине в церкви. В принципе, у меня слово больше, наверное, к верующим людям, членам церкви. Ну, возможно, полезно и всем выслушать то, что говорит Святое Писание об этом важном духовном институте. Братья и сестры, я еще раз хочу подчеркнуть, я вообще не буду говорить о церкви. Это большая, интересная, прекрасная тема. Она создана Богом, Христом. Она основана на Его жертве. И она принадлежит исключительно Христу. И Он глава церкви. Сегодня речь идет не об этом. Сегодня идет речь о собрании святых. Это тоже церковь. О поместной церкви. Потому что Бог создал единую церковь. Но для ее и благосостояния, и благополучия, и духовного роста, и для евангелизации, и для правильного взаимоотношения друг с другом верующих, Он создал много местных церквей. И вот ваша церковь местная, Московская церковь. И мы будем говорить о дисциплине, которую Господь определил как для членов церкви, так и для церквей, которые Бог созидает во всем мире. Я хочу сказать, братья и сестры, что Бог через церковь оказывает большое влияние на жизнь и поведение членов церкви. Я как-то беседовал с одними сестрами, которых приняли в члены церкви, и они приняли водное крещение, но с таким поведением немножко легкомысленным. То есть они не делали грубых грехов, но проявляли легкомысленность. В плане там моды, еще некоторых вопросов, вот, там то на пляж они поедут, то еще куда-нибудь, так немножко, знаете, свободные разговорчики. И мне потом эти сестры, прошли годы, они говорят: как хорошо, что нас приняли в церковь. Да, мы были плотские, мы неразумно себя вели, но как Бог сохранил нас в церкви от многих страшных грехов. И само дисциплинирование в церкви, оно оказало на нас хорошее благотворное влияние. И Бог через церковь нас сохранил. Они уже взрослые, уже у них большие дети, у некоторых внуки. Но вот так когда-то было. Это из числа вот нашей молодежи, когда мы были в подростках, когда мы были вот молодежью. То есть, братья и сестры, церковь, она оказывает большое влияние вот на своих членов. К сожалению, хочу сказать, что, может быть, не все люди глубоко осознают это. Хочу сказать, что те, которые не видят нужды в подчинении стандартам поведения по Писанию, я это подчеркиваю, но не по человеческим каким-то измышлениям, а по Писанию, взирают на членство с позиции своеволия. Я помню, ко мне подошла одна женщина после собрания. Я хочу с вами побеседовать. Можно? Я говорю, конечно, можно. Любой имеет право побеседовать со служителем. Какие у вас вопросы? Давайте помолимся. Помолились. Ну, я помолился. Что вы хотите? Я хочу быть членом вашей церкви. Я говорю, так сразу же. Да, говорит, когда у вас крещение, я хочу принять крещение. Вы знаете, мы так быстро не преподаем крещение. Вот. Мы хотели бы с вами поближе познакомиться. Давайте так. Вы будете ходить на собрания. У нас есть специальные беседы для крещаемых. Вот. Вы походите на эти беседы, потом мы преподадим вам крещение. Если вы себя зарекомендуете положительно. И она как вспыхнула. Как так? Это мое право принять водное крещение. Я человек верующий. Вот. А вы обязаны мне преподать. Это, говорит, не ваше дело уже, а мое дело. Я пришла в церковь. Я говорю, простите, но я хотел бы вам один прямой вопрос задать. У меня такое впечатление, может быть, я ошибаюсь, но вы курите, от вас сильно пахнет табаком. Она говорит, да, я курю. Да, я курю. Ну и что? Я думаю, что это плохо, что вы курите. Вот вы походите на наше богослужение, вот, вы походите на наши беседы, и мы на эти темы с вами будем беседовать в свете Писания. Она говорит, а вы знаете, не ваше дело копаться в моих личных вопросах. Не ваше дело, я с Богом решаю эти вопросы. Ваше дело, говорит, преподать мне крещение. Я говорю, рук ни на кого не возлагай поспешно, не делай себя соучастником его греха. Говорю, а мы имеем обыкновение возлагать руки, то есть отождествлять себя с крещаемым. Свидетельствовать, что это наш брат и наша сестра. Вот таким возложением рук, когда мы перед хлебопреломлением после крещения совершаем это служение. Это вот такое свидетельство, что наш брат. Я говорю, мы не на всякого можем возложить руки, если он остается в грехе. Ну и не надо. Она так демонстративно поднялась. Я, говорит, найду место, где меня покрестят без ваших порядков. Больше я ее не видал, братья и сестры. Но мне приходилось встречаться с людьми, которые ведут неправильный образ жизни, но хотят быть членами церкви. Мы не можем таких принимать, и у нас есть серьезное основание. Братья и сестры, и мы не можем допускать, чтобы члены церкви поступали так, как они хотят, и как они хотят поступать нужным. Нет. Писание определила определенный регламент нашего поведения. И мы должны придерживаться вот этим библейским стандартам. Я еще раз подчеркиваю, не человеческим каким-то постановлением. Хотя у нас бывает и решение, братья и сестры. У них тоже есть основания. Ну, знаете, такое немножко, как бы сказать, решение, вот, которое содействует дисциплине в церкви. Содействует. Например, мы однажды поняли, что борьбу вести с разрезами на юбках очень сложно. Ну, если какой-то небольшой разрез, никто бы не обращать внимания не стал бы на юбочке там у какой-то сестрички, деликатно ей там поудобнее ходить. Но когда начали нарушаться нормы приличия в церкви, мы стали об этом говорить открыто, что нам не надо подражать этому миру. Братья и сестры, и вы знаете, у нас тяжеловато с этим вопросом дело обстояло. Тяжеловато. И мы собрали всю церковь, и говорю, братья и сестры, мы впадаем в какую-то крайность. Я делаю замечания, я говорю, сестры, это неприлично, это нехорошо. Но вот мы бы не стали бы говорить и поднимать эти вопросы, если бы там какой-то незаметный маленький разрезик, как вам поудобнее было. Но мы видим, к чему дело пошло. Мы считаем это неприлично. У нас растут девочки, у нас растут мальчики. Вот. Мы знаем, как в мире на это смотрится. Давайте-ка дело поправлять. И мы приняли всеобщее решение на церкви. Ну, у нас в Петербурге. Я пример нашу петербургскую церковь привожу. Мы приняли решение запретить. Все подтвердили. Вот. Одна сестра демонстративно пришла в такой юбочке с таким большим разрезом. Я говорю, а почему вы нарушаете вот принятый порядок в церкви? Она говорит, а я не считаю это грехом. Ну, вполне возможно. Вполне возможно, вот у вас есть такое понимание, сестра дорогая, я уважаю ваше мнение, вот, но у нас принято решение. Мы рассмотрели и почли этот вопрос неприличным для наших сестер носить вот такие разрезы, потому что мы видим, дело дошло до крайности. А у меня такое мнение, я говорю, ну, при всем уважении к вашему мнению, я вам скажу. На самом ближайшем членском собрании я поднимаю ваш вопрос, и я как пресвитер поставлю вот ваше дело для того, чтобы вас наказать. Я буду инициатором вашего наказания. И думаю, что вас накажут. Вы знаете, она сразу же изменилась в лице. Вот. Хорошо, больше этого не будет. Иногда и так, братья и сестры. Я не говорю, что в Писании написано, чтобы поступать вот таким образом, запрещать разрезы. Но когда мы видим, что нарушаются определенные правила или нормы христианского благочиния, мы делаем замечания, какие-то вот выводы можем сделать, и потом принимать какие-то решения, а потом мы санкции будем принимать. И она, дисциплина, братья и сестры, она просто необходима. И если в нашей среде появляются люди, которые хотят нарушать дисциплину в церкви или против, то я хочу сказать, что они смотрят, еще раз подчеркиваю эту мысль, на церковь с позиции своего своеволия. Вот Бог так не определил, братья и сестры. Бог так не определил. Чтобы люди могли поступать так, как они хотят, находят нужным поступать. Я прочитаю один текст еще Святого Писания, который записан в 1 послании к Коринфянам, 6 глава, 1 стих. «Как смеет кто у вас, имея дело, судиться с другим? У нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Братья и сестры, мне хочется сказать, что христианская община или церковь местная, она является, ну, таким, как бы сказать, наивысшим судом. Конечно, все должно быть очень справедливым. Мы с вами касались этого вопроса, когда я проводил тему о справедливости. Это, в первую очередь, служитель должен справедлив. Вот, в церкви должна быть утверждена истина, и все должны поступать справедливо, братья и сестры. И у нас должны быть абсолютно законные решения, справедливые и всесторонне рассмотренные, вот, и одобренные всеми. Я хочу сказать, что мы нарушаем иногда это, братья и сестры, потому что мы внутренне немножко или не собраны, или, знаете, чуть-чуть воспитаны так вот в таком своеволии. Вот и поэтому у нас нарушается дисциплина. Ну, например, мы можем судить о людях, вот судить о людях по своему внутреннему, как бы сказать, миропониманию. Или человек нам симпатичен, у нас есть симпатия или антипатия к этому человеку, какая-то подозрительность, и мы можем даже какие-то решения выносить только на основании наших чувств. Мы иногда так, братья, принимаем члены церкви, вот тех, которые приходят, каются, хотят принять водное крещение. Или отвергаем тех или других. Только потому, что у нас есть внутреннее предубеждение в этих вопросах. Это очень опасно, братья и сестры. Церковь должна быть настолько справедлива и настолько всесторонне должны рассматриваться вопросы, особенно касается судьбы людей, что нам нельзя, братья и сестры, поступать, в отношении людей, если у нас нет никаких фактов их обвинять или доказывать их виновность. И надо быть очень аккуратным. Поэтому, братья и сестры, вот членское собрание должно являться наивысшим судом, и церковь должна утверждать истину, основанную на Христе Иисусе. Я хочу обратиться к Ветхому Завету, потому что корни идут туда, братья и сестры. Новый Завет раскрывает Ветхий, а весь Ветхий Завет, он говорит о Новом Завете, имеется большая взаимосвязь, братья, в этих вопросах. И вот мы сейчас посмотрим на Ветхий Завет, как Бог определял вопросы судьбоносные в отношении людей. Будем читать книгу «Исход». Давайте мы сначала прочитаем книгу «Левит». Книга «Левит». Я читаю 19 главу. Читаю с первого стиха. Книга «Левит», 19 глава, с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Вот призыв к святости, еще один текст. Это в глубокой древности об этом Святое Писание уже говорит. Так заповедал Господь для народа своего. 20 глава, 7 стих. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш». Братья и сестры, это всеобщее освящение. Бог призвал к святости. А что подразумевать, что свято, что не свято? И Бог не сокрыл об этом. То есть Он призвал к святости, а теперь Бог поясняет, какие дела святые, а какие дела не святые. Если нарушая вот стандарт Божьего определения, вот, нарушая, человек осквернялся, он не становился святым, ему надо было освящение, неси жертву, кайся, проси прощения, исповедуйся, освящай себя и таким вопросом, таким образом и так далее. Братья и сестры, то есть Бог призвал к святости, вот, а потом сказал, как человек должен себя вести, то есть он определил правила поведения. 20 глава книги Левит. 20 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сие сынам Израилевым, если кто из сынов Израилевых, из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». Ну и так далее. Братья и сестры, это строгое наказание, смертельное наказание. То есть, были вещи, допущенные из числа народа Господнего, определенными людьми, за которые ни жертвы, ни исповедания не принималось. Эти люди предавались исключительно смерти. Бог в Ветхом Завете, как он смотрит на отдельные грехи, показал народу своему. Ворожея, гадателя не оставляй в живых. От жертвенника бери убийцу, веди на смерть. Братья и сестры, а другие грехи нет. Своровал, есть возможность остаться в живых, да еще и получить прощение. Но для этого надо было кое-что сделать. То есть Бог распределил степень ответственности за согрешение и за грехи. И за одни строгое наказание, за другие умеренное наказание, а за третье еще более слабенькое наказание. И так далее. Бог справедлив, братья и сестры, но Он хорошо сказал, что можно делать, а что делать нельзя. То есть призвал к святости, а потом сказал, вот так поступайте. Братья и сестры, какое вот наказание и какие стороны в наказании принимали участие для того, чтобы дисциплинировать народ? То есть Бог дисциплинировал народ в Ветхом Завете, да? И какие стороны принимали участие в этом дисциплинировании? Я хочу сказать, что участвовали две стороны – божественная сторона и человеческая. То есть Бог наказывал со своей стороны, но Он повелел, чтобы и народ Божий выражал свое отношение ко греху. Каким образом? Давайте мы с вами прочитаем. Книга Левит, 24 глава, я прочитаю 18 текст. Можно 19. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Кто будет это делать? Это сделаете вы. Он ближнего своего обезглазил, он оставил его без руки, он оставил его без зуба. Это должны сделать теперь вы. И обиженная сторона принимала в этом участие. Око за око, зуб за зуб, увечье за увечье, рука за руку и так далее. Таков был закон. Братья и сестры, и люди непосредственно должны были принимать участие в наказании виновного. И таким образом дисциплинировался народ. Братья и сестры, это все было очень свято. Писание говорит, что закон дан после, по причине умножения беззакония, до времени пришествия семени, чтобы сохранить вообще население земли. Бог вот такие строгие конкретные меры определил для своего народа, иначе бы и не дождались пришествия Христа. Все развратилось бы, все разложилось бы. Бог это определил. И это надо было делать, братья и сестры. И это должны были делать люди. И на смертную казнь иногда вели люди. Убийцу вылавливали, приводили и наказывали. Так было. Братья и сестры, а вот божественная сторона. То есть в наказании участвуют две стороны. Человек и Бог. Книга Левит, 26 глава. Я прочитаю 14 стиха. Может быть, выборочно прочитать, хотя тут читать надо до 23 стиха, все читать не буду. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите меня, мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза, измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». Братья и сестры, мы знаем, как за нарушение отдельных заповедей закона Бог говорит: «И я взыщу кровь его». Истребится такое от лица земли. Это будет делать сам Господь. То есть, братья и сестры, Бог тоже наказывает за отступление, за грехи. Так было в Ветхом Завете, братья и сестры. Что говорит нам Новый Завет об этом? И мне хочется сказать, братья и сестры, что наказание или дисциплинирование членов церкви, своих детей, Бог тоже делает. И церковь, получив от Господа определенное право воздействовать на своих членов, то же самое должна делать, что делает Господь. Если мы с вами воспитываем наших детей, братья и сестры, и не дисциплинируем их, конечно, они пострадают. Бог спросит с нас, братья и сестры. Но дети пострадают от того, что мы их не дисциплинировали, и Бог тоже их с них взыщет, Бог тоже их накажет. В будущем они пострадают дважды, и мы с вами пострадаем. То же самое в церкви. Братья и сестры, за грехи взыскивает Господь, но Он и нас делает участниками своего отношения к грехам тех или других людей. Так что, братья и сестры, мне хочется сказать, что наказание или вот эти принципы наказания – живы и действенны в отношении церковной дисциплины и сегодня. И они являются, ну так можно выразиться, руководящим указанием для пресечения греха или неправильного поведения людей. Я хочу отметить три важных пункта или три важных момента при дисциплинировании или при наказании. Первое. Это люди, требующие дисциплинарного воздействия. Второе – процесс дисциплинирования. И третье – цель дисциплинирования. Цель. Значит, люди виновные, как осуществлять наказание, цель. Ну, братья и сестры, и вообще-то методы наказания, они тоже разные. Кто, братья и сестры, подвергается наказанию в церкви? Наказание бывает различное, о наказаниях отдельный вопрос. Но вообще, кого надо дисциплинировать? Братья и сестры, Писание учит. Согрешающего против брата. Согрешающего против брата. Вопрос, в принципе, может решен быть очень просто. Как мы с вами прочитали в Евангелии от Матфея. Виновен против тебя, брат, пойди и скажи ему наедине. Примирились, вопрос исчерпан, закройте, и никто об этом знать больше не должен. Вы, братья. если брат не исправился, он противится. Как пример, допустим, явно обманул, солгал, украл, оскорбил, обозвал и тому подобное. Я подхожу: брат, ты сделал очень плохо, я тебя хочу обличить. Ты согрешил против меня и перед Богом. Но я не хочу, чтобы в моем сердце оставался осадок. Давай мы с тобой решим вопрос. Не хочу. Еще и подтвердил, может быть, свое отношение ко мне. Ну хорошо, давай при свидетелях. Я хочу с тобой жить в мире. 2-3 свидетеля. Не хочу примиряться. Не хочу просить прощения. И так далее. Скажи церкви, братья и сестры, и церковь должна всесторонне рассмотреть поведение человека, на которого пала вина. И Писание говорит, если он церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и как мытарь. Все. Для церкви человек никто, ничего не значащий, и с такими людьми общаться нельзя. Нельзя, братья и сестры, с людьми отлученными. Он должен быть от церкви отсечен. Значит, первое. Виновные или согрешающие против брата. Евангелие от Матфея, 18 глава, мы читали 15-17 стихи. Второе. Виновные в аморальных поступках. Нарушение заповеди целомудрия. Об этом мы читаем первое послание к Коринфянам, 5 глава, 1 стих, 2 стих, 11 стих и так далее. Братья и сестры, я не хочу очень подробно говорить об этом. То есть нарушение заповеди целомудрия несет за собой наказание виновного. И третье, братья и сестры, это люди бесчинного поведения. Мы об этом прочитаем в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. Люди, виновные в бесчинстве. Второе послание Фессалоникийцам. 5 глава. Ой, простите, первое послание. Значит, я читаю такой текст. «Умоляем вас, братья, вразумляйте бесчинных». Вразумляйте бесчинных. Вообще, бесчинство, братья, или люди, которые виновны в нарушении дисциплины, а бесчинство – это грубое нарушение порядка, скандальное поведение. Вот. И кто нарушает порядок, кто скандально себя ведет, в принципе, он попадает под эту категорию. Но вообще эта группа, вот бесчинников, включает большой спектр проблем поведения, способных нанести большой вред церкви. То есть это не только те, которые не умеют себя хорошо вести, скандальны, вот, и грубо нарушают дисциплину, не только те. Но бесчинники, вот, гораздо в более обширном плане мы можем рассмотреть поведение людей бесчинных. Например, 2 Фессалоникийцам 3, 10-11, я прочитаю. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Братья и сестры, безделье, ленность, суетливость, она относится к категории людей бесчинного такого настроения». Еще раз читаю. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Мне приходилось, братья и сестры, сталкиваться с людьми, которые, как Писание говорит, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздные, но и болтливые, и говорят, чего не должно. Но это относится к определенной категории людей. И не только, хочу сказать, сестер. Практика показывает, что такие бывают и братья. Не хотят работать. Вот. И ведут такой сонный образ жизни, так можно выразиться. Писание говорит, это люди бесчинные. В церкви должны быть все заняты трудом, как в церкви, так в своих домах и так на предприятиях. Если, братья и сестры, мы не работаем у себя дома, если мы не трудимся в церкви, если мы на своих местах работы проявляем большую лень, то мы, наверное, попадаем под эту категорию. Один брат попал у нас в одном месте в такую серьезную ситуацию. У него большие долги, у него начала разваливаться семья. Вот. И я, будучи там, попросил братьев, хороших специалистов. Говорю, вы возьмите вот такого-то брата к себе на ваше предприятие, а у них там, знаете, свои предприятия братские такие, вот, своя работа. Помогите брату выпутаться вот с его ситуации, а то семья сейчас развалится, чтобы он хоть заработал денег, помогите ему. Говорит, брат Геннадий, мы уже пытались это сделать. Вот вы нас просите, но мы это не выполним. Почему? Потому что мы знаем, что мы возьмем этого брата, и он будет сидеть и ничего не делать. Работать будем мы. Но когда начнется вопрос распределения средств, заработной платы, то это будет целый скандал, потому что он никак не согласится получить меньше, чем получили остальные. Братья и сестры, и это бесчинство. Так поступать нельзя. И я этого брата потом увещевал и призывал его к ответственности. И говорю, ты развалишь свою семью, и ты повредишь себе. Хочу сказать, что потом это и случилось. Мне пришлось вникать в этом месте, в его семейную ситуацию. Жена забрала детей и уехала. Говорит, не хочу голодать с таким мужем. Поехала к маме. Не может работать. Это бесчинство. Братья и сестры, но вот к бесчинникам относятся и люди, которые постоянно нарушают соблюдение Слова Божия и не подчиняются его стандартам. Ну, например, вот даже то, что церковь, если усмотрела и приняла какое-то решение, и оно, в общем-то, оно не противоречит Евангелию, как я привел пример, не противоречит. Оно, наоборот, содействует к укреплению вот, церкви и сохраняет ее от какого-то морального разложения. Вот. То люди, которые нарушают эти решения, они становятся виновными. У нас, братья и сестры, некоторые решения приняты. И когда я беседую с молодыми людьми, братьями и сестрами, которые хотят быть членами церкви, я их знакомлю с решениями, которые приняты в нашем братстве, и решениями, которые приняты в нашей церкви, чтобы они знали. Например, я говорю, знаете ли вы о том, что у нас принято решение во всех церквах нашего евангельского братства, Совета Церквей, и в нашей церкви, что мы отказались от телевизоров. Мы изучили вот этот вопрос в будущем, это делали наши отцы, мы пришли к выводу, утвердились в том, что телевизор разлагает общество и губит души, особенно детские. Поэтому мы отказались, у нас принято решение, вы хотите быть членом нашей церкви, но вы должны будете согласиться с решением. Братья и сестры, мы всех через это проводим. И если человек скажет, нет, я это решение выполнить не могу. По какой причине? Почему? У меня муж, мы живем в одной комнате, и там стоит этот телевизор. Что мне делать? Братья и сестры, этот вопрос мы рассматриваем. Но мы тогда спрашиваем, ваше личное отношение к нему должно быть вот такое. Я согласна, но выбросить я не могу. Братья и сестры, ну если условия благоприятны, то есть человек может избавиться от телевизора, и он не хочет это сделать, мы такого члены церкви принять не можем. А кто демонстративно это сделал, он нарушил установленный порядок в церкви. А церковь рассмотрела, что это служит к созиданию, к устройству, то мы таких призываем к ответственности, братья и сестры. Какой? Это может быть увещание. Мы можем даже в церкви повещевать, не только на братском совещании нашем. Мы можем объявить пост и молитву, чтобы Господь открыл глаза этому человеку. Но закончится все самым строгим взысканием в будущем. Если увещание не помогает, нарушается дисциплина, этот человек ведет себя бесчинно. Он попадает под категорию этих людей. Писание учит, как таким надо относиться. Братья и сестры, к бесчинникам сначала надо вразумлять, как брата. Не хочет противиться. Церковь может взять на замечание, а впоследствии отлучить, потому что он нарушил установленный порядок. Братья и сестры, в послании апостола Павла к фессалоникийцам, об этом говорится и в первом, и во втором послании, об этих людях. Но и такие грехи или люди, которые стали лихаимцами, идолослужителями, злоречивыми, пьяницами, вымогателями и тому подобное, первое послание к Коринфянам, 5 глава, 11 стих, об этом говорит, они тоже относятся к этой категории людей, потому что они все равно являются люди бесчинными. А также к бесчинникам относятся и виновные в ереси. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 1 Тимофею 6, 3, 5, послание Тита и так далее. То есть, братья, кто или с кого можно потребовать или призвать к ответу? Люди, которые нарушают Святое Писание, нарушают установленные законные решения Церкви и скандально себя ведут в обществе. Какая цель, братья и сестры? Цель дисциплинирования. Какая цель? Если я воспитываю моих детей, я должен иметь цель. Жалко, что сегодня на родительском было мало родителей, а вопросы были очень интересные, как раз с этим связанные. И люди подходили лично, задавали вопросы. Как один служитель, брат, он сказал так: «Я не хочу и 5 минут в доме находиться, в том, где дети не подвергаются дисциплинированию. Я там и 5 минут не хочу находиться». Братья и сестры, если мы не будем дисциплинировать детей, если мы не будем строго взыскивать, но не вопреки Писанию. Сегодня возник вопрос, мне лично его задавали. Братья и сестры, вопрос наказания. Мера наказания. В нашем уставе, в нашем вероучении, братья и сестры, сейчас есть такое дополнение, что церковь имеет право, и родители имеют право, потому что это право сейчас забирается в религиозных обществах на Западе. Церковь имеет право, и родители имеют право наказывать своих детей умеренно, по Писанию. Не калечить, но наказывать. И мы это право будем отстаивать, братья и сестры. И это Богом определено. И если мы не наказываем наших детей, не взыскиваем, наказания бывают разные. Начинается с увещевания. Убеждать, упрашивать, уговаривать. Можно пригрозить, я тебя накажу. Как я это делаю иногда. Не послушаешься. Я тебя предупреждаю, ближайшее членское собрание, ты будешь наказан. И знаете, этого достаточно. И даже никто и не знает, что у нас произошел с кем-то серьезный разговор. Все поправилось, и мы ходим, улыбаемся, и никто ничего не знает. И хорошо, братья и сестры, надо, так и надо действовать, других страхом спасайте. И в отношении наших детей. Братья и сестры, какая цель наказания? В первую очередь, это благосостояние церкви. Послание к Коринфянам, простите, время мало, я начинаю торопиться. Послание к Коринфянам, первое послание, 5 глава, 6 стих. Послание к Евреям, 12 глава, 5 стих. То есть, когда мы дисциплинируем церковь, в первую очередь мы сохраняем благосостояние церкви. И мы, как пастыри, как пресвитеры, должны стоять на этих позициях. Второе. Защита церкви от ложных доктрин. Это тоже относится к пастырям. Ни в коем случае не допустить. Нам приходит, вы знаете, одна бабушка стала ходить, и она так молится, что нашим надо поучиться. И громко, я сразу же понял влияние, а я с первой молитвы сразу же духом почувствовал, что за дух в ней находится. Она после собрания ко мне: «Я хочу с вами побеседовать». Я говорю: «Давайте познакомимся с вами». Ну, мы только начали с ней беседовать, я уже понял. Ну, она сразу же, знаете, себе такой титул нарисовала передо мной. Значит, она пророчица, она имеет дары исцеления, она ясновидящая, вот, и она там и события предсказывает, и тому подобное. И она начала мне говорить, вот вашей церкви этого не достает. Я говорю, я вам хочу сказать, во-первых, вы не являетесь моей сестрой, и с такими пониманиями вы никогда не будете моей сестрой. Вы только залог Духа Святого имеете, она мне начала говорить. Я говорю, ну, мне не ново то, что вы говорите, но меня вы никогда не смутите. У меня есть что вам сказать. Но хочу, бабушка дорогая, сказать, что вы находитесь в ужасном обстоятельстве, тяжелом, под властью бесов. А, Геннадий Сергеевич, вы Духа Святого похулите. Я говорю, не переживайте. Я этого не боюсь, и я знал, что вы мне приблизительно так ответите. Вы находитесь в узах неправды, и под влиянием бесов вы находитесь, и не Бог вам открывает, а с преисподней откровение ваше. И никакая вы не пророчица, и никаких даров вы не имеете. И сюда больше к нам не приходите. Вот, а если придете, вот чтобы на задней скамеечке сидели и слушали, и чтобы я не видел, чтобы вы кому-то подходили и внушения какие-то делали, чтобы я не видел, иначе я более жесткие меры приму в отношении вас. Я не допущу, чтобы ваш дух вот тут и ваше настроение вот тут распространялось. Она, кстати, недавно пришла, Геннадий Сергеевич, помолитесь за меня, я страшно заболела, и сын там в несчастье. Вот, ну, где-то Господь вот начинает ее разум просвещать. Я говорю, ну, смотрите, я буду зорко наблюдать, чтобы я нигде не слышал и не увидел, что вы кому-то начинаете навевать вот ваши понимания. Но вы находитесь в заблуждении. Братья и сестры, мы должны четкую позицию занимать, как пресвитера, вот как ответственные, чтобы ни в коем случае не допустить то, что может повредить церкви. Значит, цель дисциплинирования, благосостояние церкви, защита от ложных доктрин. И еще, братья и сестры, почему у нас такое отношение должно быть строгое? Вот апостол Павел в послании к Коринфянам, это 5 глава, он предупреждает, что малая закваска заквашивает все тесто. То есть, но это касается не в отношении каких-то подозрений, там слабости человеческих пониманий, там или люди все разные по духовному образу, но это касается конкретных доказанных грехов. Доказанных, еще раз говорю. Не вымышленных, там, не по подозрению, а когда человек явно находится в грехе. И апостолу Павлу не надо было доказывать в этой 5 главе, что он находится в грехе. Все знали. И он говорит, и вы возгордились вместо того, чтобы вам принимать решительные меры. Так вот послушайте, тогда как служитель Божий будет решать. А я, говорит, отсутствие телом, но присутствие духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшее вот это мерзкое дело, предаться тане возможения плоти. Чтобы дух был спасен. А для чего это все надо было делать? А для того, чтобы вот эта малая закваска, она заквасит все тесто, надо решительные меры принять. Отделяйте от себя эту закваску негодную. Вот так должно быть, братья и сестры. Павел, в первую очередь, исходил из благосостояния церкви, потом он позаботится об этой душе, но это уже второстепенные вещи. Нам надо сохранять сначала церковь. Вот. И когда мы дисциплинируем нашу семью, братья и сестры, мы сохраняем тоже устои нашей семьи. Наши духовные традиции, чтобы не было у нас никакого развала, если какой-то у нас бесчинный сын появится, и мы на поводу у него все пойдем, так он развалит все общество наше семейное. Этого нельзя делать. Вот. Также то же самое и в церкви. Следующее, братья, значит, благосостояние церкви, защита церкви от ложных доктрин. И это, братья и сестры, является предупреждением для других. Деяние 5.11. Это предупреждение для других. Смотри, так не поступай. Иначе из тебя спросят. Братья и сестры, это действует очень хорошо. Это действует правильно. И когда мы знаем, что Бог взыскал с Анании, то люди пришли в страх. И кто там следующий протянет руку или посягнет на святыню? Или присвоит себе что-то? И последнее. А, еще, братья и сестры. Четвертое. Это защита церкви от поношения. Я был в одном городе. Правда, это уже давненько было, лет, может быть, 8 назад. И один брат в церкви, один брат, вы знаете, он стал заместителем мэра. Вот я очень удивился, я его хорошо знал. Мэра по экологии. Вот. И он ко мне, к себе меня в гости пригласил. на работу пригласил. И я к нему пришел. Знаете, зашел в такой офис современный. Вот диваны такие все кожаные. Сестрички наши на компьютерах сидят, все члены церкви. И он там восседает в кресле. Я говорю, как ты здесь так мог оказаться? А я знаю, что он простой брат в прошлом был. А он, знаете, так с дипломатом. Так вот, знаете, я смотрю, жесты уже не те братские. А в церкви началась целая беда с этим делом. Целая беда. Одни говорят, так нельзя, это же христианин, другие можно. А там, знаете, когда у него в офисе все работают, сестрички, все члены церкви, а у них, знаете, тоже своих родственников очень много. Там только зацепили пресвитера этот вопрос, там загудели все. Как, а почему нельзя работать? Все официально работают, с налогами все в порядке, все хорошо, проблем никаких нет. А почему нельзя? Там нормальное предприятие, тут работать негде, брат так умело все организовал. Почему не работать? Братья и сестры, вы знаете, в церкви не смогли этот вопрос решить, потому что добрая половина стояла на стороне вот этих, этого рабочего класса такого христианского. Вот. Но дело все кончилось большой бедой. Дело все кончилось большой бедой, потому что помимо властей есть еще одна такая теневая власть, которая взялась за него. И когда его полностью, ну если так выразиться, есть такое выражение, опустили просто. Опустили. Мне один преступник, мы с ним вместе в тюрьме сидели, он очень, знаете, такой крупный стал бизнесмен, вот, он сам с высшим образованием, и мы с ним встречались после его освобождения и после моего, он сам меня разыскал. Он говорит, Геннадий, я, говорит, такой опыт имею. Я, говорит, даже не заметил, говорит, как меня с такой высоты опустили, говорит, что я теперь в колоссальных долгах нахожусь. То есть мне дали подняться, и дали мои же люди мне подняться. Когда я развернул предприятие, это самое, знаете, я к нему в магазин заходил, в его, но я удивлялся, вот, как он там распоряжался. Вот. Меня, говорит, полностью опустили. И я, говорит, в таких долгах оказался, теперь я не знаю, как мне выбираться. И вот наш брат оказался в таких долгах, братья и сестры. То есть ему дали подняться, но там люди все проворнее нас в этом мире. И Писание об этом говорит. Люди мира сего, они, знаете, как и более пронырливые, и более способные. Нам там делать нечего. Это не наша сфера деятельности. И вот нашего брата опустили, братья и сестры, и он сбежал. Сбежал из дома. И вот, это я хорошо знаю, приехали люди на машинах, приехали к молитвенному дому. Вызывают пресвитера и говорят, вот такой человек у вас скрывается. Мы знаем, что он ваш член церкви. Мы спросим с вас. А пресвитер говорит, он отлучен. В нашей церкви таких нет. Вы знаете, что такое отлучение? Он извергнут из церкви. Где хотите, ищите, но только не в церкви. Мы, говорит, все поняли. Но мы с ним разберемся. Вот. И брат долго скрывался. Забрали его дом, забрали родительский дом, это я достоверно знаю. И он много лет, его нашли, сейчас он живет в Америке, он много лет выплачивал колоссальную сумму денег, которую задолжал. За одно мгновение задолжал. И там знают, как это делать. Братья и сестры, ну я хочу что сказать? Что цель дисциплинирования еще одна, это чтобы церковь оградить от всяких нападок со всех сторон. А посмотрите, какие у вас есть. Нет, у нас таких нету. У нас убийц быть не может. Они будут все вне церкви. Ну, так, такое и не делается, братья и сестры. Ну, иногда какие-то нарушены явные нормы, такие вот, ну, как бы сказать, поведения, которые нарушать нельзя, скажем, скажем, вопрос, моральный вопрос. И мы защищаем церковь от поношения. И последнее, братья, последнее, это благосостояние обличаемого и наказанного, и наша цель – его восстановление. Мы наказываем для того, чтобы его в будущем восстановить после его покаяния. Братья и сестры, то есть мы наказываем в первую очередь не для того, чтобы вот этого человека привести в чувство сознания и к покаянию. Это в последнюю очередь. Сначала церковь, положение церкви, защита от всевозможных поношений, а потом благосостояние виновного. Братья и сестры, но при любых обстоятельствах нам нельзя на виновного вот, выражать чувство, ну, скажем, гнева. Потому что Писание говорит, обличайте со страхом. обличайте со страхом, потому что любой человек может быть искушаем, чтобы вам не подвернуться искушению. И наше самое искреннее желание при наказании должно быть в будущем, чтобы этот человек мог покаяться и восстановиться. И хочу сказать, братья и сестры, что с восстановлением тянуть тоже нельзя. Если человек покаялся, и даже там в 5 главе 1 послания к Коринфянам был наказан человек за моральный грех, вот, то апостол Павел во 2 послании пишет, чтобы он был восстановлен и чтобы не сделал нам ущерба сатана. То есть, если мы на человека, покаявшегося и оставившего грех, вот, оставляем его вне церкви, а он желает и прощения быть членом церкви, то мы подвергаем себя опасности. Нам сделает ущерб сатана. И нам надо себя обезопасить. Некоторые братья и сестры очень не любят прощать, очень не любят воспринимать. Апостол Павел таких увещевал. И он говорит, и я его простил от лица Господня, и вы его простите. И он увещевает. Но человек, который сделал такой беззаконный грех, о котором я даже просто и не хочу и говорить. Но члены церкви знают. По времени, братья и сестры, наверное, нам надо заканчивать. Я очень коротко. Процесс дисциплинированный. Дисциплинирование. Личное обличение. И если обличение не дает результата, призываются свидетелями. Свидетели рассматриваются этот вопрос. И если человек упорствует, поступает так вот бесчинно, то это выносится на обсуждение церкви, и такой человек подвергается наказанию, если он не слушается церкви. Ну, это вот цель, братья и сестры, вот мы преследуем такую. Но еще хочу сказать, мы как люди верующие, призванные Богом и наполненные Духом Святым и исполняющиеся Духом Святым, должны быть весьма справедливы. Братья и сестры, есть вещи, за которые судить человека нельзя, это его слабости, которые мы должны носить. Сегодня вот нет просто возможности об этом говорить, потому что есть элементарные человеческие слабости, которые нельзя судить и которые нельзя рассматривать на собрании и их обсуждать, а их надо просто нести. Как и дети бывают. Вот. Не то, что явно грешат, а у них есть свои особенности. Один такой меланхолик, что попробуй на него только голос повысить, он потом целый день будет ходить с подавленным лицом и так далее. А другой такой разговорчивый, такой прыткий, что надо принимать какие-то вот к нему, может быть, иногда меры и так далее. То есть люди бывают разные по складу, по характеру, по своему образу мышления. И одни духовные уже такие богатыри, а другие еще духовные младенцы, даже плотские. И надо к каждому подходить очень аккуратно и осторожно, чтобы нам не повредить души. То есть наказывать надо за явные грехи, доказанные, всесторонне рассмотренные, но ни в коем случае не за подозрения. Человек может кого-то подозревать, но судить об этом нельзя, если нет никаких фактов, потому что мы можем сами оказаться виновными, и Бог спросит с нас. Ну, мы сейчас помолимся, братья и сестры, дальше уже по возможности. Возможности, вернее, у нас беседовать на эту тему нету. Аминь. Голубую обитель. скрываю.